«Ладно», — сказал Дюков. «Сибирским подменю настоящим». «Понимаю». «Целковых на 300 отсыпать придется», — ворчал Стуколов. «Ишь оно, пустое-то мелево, чего стоит. 300 целковых не щепки. Поди-ка выручай потом». «Выручишь», — сказал Дюков. «Выручим ли с Потапа, нет ли, а завтра же я 300 целковых со старого болтуна справлю». «Эка, язык от не держится, слышал? Ведь он чуть-чуть про картинку не брякнул». «Да, я, признаться, струхнул», — молвил Дюков. «Писано было ему, старому псу, подробно все писано, и как у ворот подольше держать, и какую службу справить, и как принять, и что говорить, и про рыбную пищу писано, и про баню, про все. Примехонько писано, чтоб, окроме золотого песку, никаких речей не заводил. А он, гляди-ка ты». «Да», — согласился Дюков. «Хоть бы тыщенок 10 с Потапа слупить», — молвил паломник. «И за то бы можно было благодарить Создателя. Ну, до утра вечера мудренее. Прощай, Самсон Михайлович». «Спокойной ночи», — отвечал зевая полусонный Дюков и, повернувшись на бок, заснул. Но паломник еще долго ворочался на тюфяке. Жаль было ему расставаться с сибирским песком. Поднялись ранехонько на заре, часу в шестом, только узнал игумен, что гости поднимаются, сам поспешил в гостиницу, а там отец Спиридоний уж возится вокруг самовара. «Что, гости дорогие, каково спали, ночевали? Весело ли вставали?» — радушно улыбаясь, приветствовал Потап Максимыча с товарищами отец Михаил. «Важно спали, честные отчи», — ответил Потап Максимыч. «Уж так ты нас успокоил, так уважил, что вовеки не забуду». «Ах ты, любезненький мой», — говорил игумен, обнимая Потап Максимыча. «Касатик ты мой, клопы-то не искусали ли? Давно гостей-то не бывало, поди голодны собаки. Да немало ли у вас сугреву в келье-то было? Не как студены? Отец Спиридоний, велика мальцу печи поскорей вытопить? Да чтобы скутал их вовремя, угару не напустил бы». Молча поклонился гостиник и поспешил исполнить веление настоятеля. «А в баньку-то?» — спросил игумен Потап Максимыч. «Уж опарили. Коли жарко любишь, теперь бы шел. Мы, грешные, за часы пойдем, а ты тем временем попарься». По строгому монастырскому уставу, что содержится в скитах, баня не дозволяется. Мыться в бане, купаться в реке, обнажать свое тело — великий грех. А ходить век свой в грязи и всякой нечистоте — богоугодный подвиг, подъятый ради умерщвления плоти. Возненавидь тело свое, смиряя его постом, бдением, бесчетными земными поклонами, наложи на себя тяжелые вериги, веселись о каждой ране, о каждой болезни, держи себя в грязи и с радостью отдавай тело на кормление насекомым. Вот завет византийских монахов, перенесенный святошами в нашу страну. Но не весь этот завет исполняется. Старые народные обычаи крепко держатся, и баня с вениками, которым, говорят, еще апостол Андрей девовался на Ильмине, удержалась и в пустынях, и в монастырях, несмотря на греческие проклятия. Не ходят в баню лишь те скитские жители, что самое подвижное житие провождают. Да и те и на пору не могут устоять против демонского стреляния, парятся. В красноярском скиту от бани никто не отрекался. А сам игумен ждет, бывало, не дождется субботы, чтобы хорошенько пропарить грешную плоть свою. Оттого банька и была у него построена на славу, большая, светлая, просторная, с липовыми полками и лавками, менявшимися чуть не каждый год. Узнав из письма, присланного паломником из Лукерьина, что Потапа Максимыча хоть обедом не корми, только выпарь хорошенько, отец Михаил тотчас послал в баню троих трудников с скобелями и рубанками и велел им как можно чище и глаже выстрогать всю баню, и полки, и лавки, и пол, и стены, чтобы вся была как новая. Чуть не с полночи жарили баню, варили щелоки, кипятили квас с мятой для распаривания веников и поддавания на каменку. Диву дался Потап Максимыч, войдя в баню. Уважение его к отцу Михаилу удвоилось. Такой баней сроду никто не угощал его. В предбаннике на лавках высоко в несколько рядов наложены были кошмы, покрытые белыми простынями. Весь пол устлан волоками, и на них раскидано пахучее сено, крытое тоже простынями. В бане на полках и на лавках насланы были обданные кипятком калуфер, мята, чабер, донник и другие пахучие травы. На лавках лежали веники, стояли медные луженые тазы со щелоком и взбитым мылом, а рядом с ними большие туеста, налитые подогретым на мяте квасом, для окачивания перед тем, как лезть на полок. Туес — бурак, сделанный из бересты, с тугой деревянную крышкой. На особом крытом скатертью столике Разложены были суконки, мелко расчесанные виходки и куски казанского яичного мыла. Виходка — пучок расчесанного мочала. Суконка — лоскут сукна или байки, которым мылится. «Сумел банькой употчивать отец игумен», — молвил Потап Максимыч дюжим бельцам, посланным его парить. «Вот баня так баня! Хоть царю в такой париться! Ай да, отец Михаил!» Две пары веников охлыстали бельцы о Потап Максимыча, а он таял в восторге да покрикивал: «Поддавай, поддавай еще! Прибавь парку, миленький! Ух, жарко! Поддавай, а ты поддавай!»